Чем займется новая дума? Как генералы всегда готовятся к прошедшей войне, так эксперты предпочитают анализировать реальность вчерашнего дня, еще и потому, что именно о ней их чаще всего спрашивают. Относительно текущей парламентской кампании обычно задается вопрос, сколько процентов получит та или иная партия, или еще проще, сколько получит «Единая Россия» — больше 225 или больше 300 мандатов. Эти вопросы были бы актуальны для кампании 2007 и 2011 годов, хотя и там партийные результаты не находились в прямом соотношении с последующей деятельностью парламента. В 2016 году проценты партий — наименее значимый показатель для попыток предсказать, какой будет новая дума и как она станет работать. Тому есть две причины — общая и ситуативная. Причина общего характера относится к известному парадоксу об авторитарных выборах с предсказуемыми результатами и непредсказуемыми последствиями. В демократиях дело обстоит наоборот. Результаты никогда заранее не известны, но любой вариант имеет прогнозируемые последствия. В нашем случае программы и предвыборные заявления партий имеют условное отношение к их последующему политическому поведению. Наиболее заметные инициативы Седьмой Думы ни в каких партийных программах и предвыборных обещаниях не значились. Если кто-то помнит, «Единая Россия» в своей программе 2011 года, основанной на предвыборных выступлениях президента и премьера, обещала раскрутить маховик экономического развития темпов роста до 6-7% в год, а за следующие 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира, а также помогать нашим компаниям, которые пробиваются на мировые рынки с современной продукцией. «Справедливая Россия» намеревалась, среди прочего, добиться выборности членов Совета Федерации и подписания России Конвенции ЮНЕСКО об охране памятников нематериального наследия. Конвенция на данный момент не ратифицирована, никаких инициатив на эту тему за 5 лет пребывания в Думе фракция не вносила. Запрещать зарубежное усыновление, ограничивать свободу собраний, передачи информации и деятельность общественных организаций не обещал никто, даже в самых общих терминах «защитим наших детей от иностранных безобразий» или «обеспечим истинный суверенитет гражданского общества». Это частично объясняется тем, что работу парламента определяет исполнительная власть, а ее повестка, в свою очередь, связана с рядом внешних и внутренних факторов, которые властная машина не контролирует или контролирует в условной степени. То есть Дума зависит от правительства и администрации, а правительство и администрация — от цены на нефть, американских выборов и результатов борьбы групп влияния за экономические и силовые ресурсы. Кроме того, известно, что к участию в выборах допускаются только так называемые «системные акторы», то есть те, кто самой системой осознается как не несущий угрозы ее равновесию. А лоялизм предполагает не твердое следование определенной системе убеждений, а умение гибко меняться в гармонии с изменениями начальственных позиций и пожеланий. Поэтому большинство, полученное той или иной системной партией, не обозначает новой законодательной политики. Сама победившая партия никогда заранее не знает, какие именно законы она будет в Думе инициировать и поддерживать. Вторая причина, по которой результаты партии не покажут нам адекватную картину будущей парламентской жизни, касается обстоятельств именно этой предвыборной кампании. Половина новой Думы избирается по одномандатным округам. Большинство будущих депутатов-одномандатников будет выдвиженцами парламентских партий, некоторые — представителями партий, которые в Думу не пройдут. Возможно, появление нескольких независимых депутатов-самовыдвиженцев. Для одномандатников в еще большей степени, чем для кандидатов-списочников, партийная принадлежность имеет ситуационный и утилитарный характер. Поэтому говорить о партийных одномандатниках — это примерно как приписывать общие убеждения пассажирам одного троллейбуса. Объединяет их только то, что всем надо ехать в одну сторону. Партия для них в чистом виде — средство передвижения, а не для партии. Способ закрыть тот или иной округ, подобрав кандидатуру, удовлетворяющую двум редко сочетающимся критериям — избираемости и лояльности. Таким образом, то, от какой партии одномандатник избрался, довольно мало говорит о его персональных качествах и убеждениях, и почти ничего о том, как он поведет себя в Новой Думе. Уже сейчас, не дожидаясь 19 сентября, можно видеть, что будет определять повестку нового созыва. Базовых сюжета будет три. Первый. Новая структура, власть и должности. Действующий регламент Думы не предусматривает никаких депутатских объединений, кроме фракций, сформированных прошедшими в парламент партийными списками. Не входить во фракцию депутат не может, выйти из фракции тоже нельзя, можно только быть исключенным из нее. Этот регламент отражает реальность предыдущих двух созывов, когда Дума формировалась только по пропорциональному принципу. Что делать с одномандатниками, представляющими не прошедшие в Думу партии, или одномандатниками-самовыдвиженцами, если такие в Думе появятся? Что еще важнее, партийные одномандатники захотят иметь собственные думские объединения, а не влиться каплей в безразмерную фракцию большинства. Депутатское объединение – это места в Совете Думы, должности вице-спикеров, председателей и заместителей председателей комитетов, кабинеты и автомобили, власть и ресурсы. Одномандатники куда прочнее связаны с региональными элитами и группами интересов, чем с партийным руководством и политическим менеджментом в Москве. Их мандат дороже стоит и больше защищен, чем мандат списочника, хотя по принятой под занавес шестого созыва поправки лишить статуса можно любого депутата, но списочника просто заменяет следующий по списку, а в одномандатном округе надо проводить повторные выборы, вновь тратя деньги и силы на поиск проходного кандидата. Понятно, что администрация президента и руководство Думы сперва будут пытаться предложить потенциальной региональной фронде суррогаты в виде межфракционных объединений и иных неформальных клубов по интересам. В начале созыва, пока опыта у новых депутатов нет, это может иметь успех. Но по мере работы Думы вопрос о представительстве и полномочиях вне партийных структур неизбежно возникнет снова, так что ради равновесия системы было бы разумнее решить вопрос сразу, но это потребует малореалистичного уровня политической проницательности. Второе. Новая экономическая норма – бюджет повышенной суровости. Трехлетнее бюджетное планирование, введенное в 2006 году, умерло в 2015. Уже второй год подряд правительство вносит проект бюджета однолетника. Причина – пресловутая волатильность или непредсказуемость тех факторов, от которых основные параметры бюджета зависят. Для Думы это обозначает более существенную роль в бюджетном процессе, больше обращений правительства, которое вынуждено вносить правки в бюджет в режиме реального времени и, следовательно, больше возможностей для торговли. Попытки вернуть себе бюджетные полномочия были скрытым сюжетом парламентской жизни 2014-2016 годов. Внесенный председателем Госдумы и главой бюджетного комитета законопроект о трехсторонней бюджетной комиссии, обязывающий правительство советоваться с представителями парламента при всяком передвижении средств между статьями бюджета, даже в то время, когда Дума не заседает, был отклонен в Совете Федерации. Насколько это экстраординарное событие, понятно из статистики. За весь шестой созыв Совет Федерации отклонил 23 принятых Нижней Палатой законопроекта, а одобрил 2195. Это, впрочем, не остановило инициаторов. Проект аналогичного содержания был внесен главой Комитета по бюджету через год после отклонения предыдущего, весной 2016 года, и принят под самый занавес созыва. Дума будет продолжать бороться за бюджетные полномочия, пользуясь теми возможностями, которые дает экономический кризис. Тот же кризис или резкое сокращение бюджетных доходов заставляет правительство искать способы сэкономить, а парламенту дает соблазнительную возможность выступить защитником трудового народа от резателей по-живому из финансово-экономического блока ИЦБ. На менее публичном уровне парламент неизбежно станет площадкой и проводником интересов бюрократических групп, сражающихся за сжимающийся бюджет. Предвестники этих грядущих войн видны уже сейчас. Минфин предлагает уменьшить расходы на оборону и заморозить индексацию зарплат государственным и муниципальным служащим до 2019 года. Третье. Повышение удельного веса. Состав Думы, избираемый в 2016 году, это тот парламент, который будет работать во время высокой фазы большого электорального цикла 2016-2018 годов. Он станет свидетелем смены власти в Кремле, произойдет ли она в форме досрочных выборов, появления преемника или перевыборов в конституционный срок действующего главы государства. Если политика нового руководства ЦИК совместно с политическим блоком администрации президента будет успешной и выборная кампания завершится без ярко выраженных скандалов, то новый созыв будет обладать более устойчивой легитимностью, чем мог похвастаться предыдущий, многие странности в поведении которого объяснялись родовой травмой 2011 года. Парламент, результаты выборов которого никто не оспаривает, состоящий наполовину из депутатов, избранных гражданами напрямую, это значимый властный орган, особенно в условиях режимной трансформации, когда прочие элементы системы находятся в фазе неопределенности. Станет ли новым спикером амбициозный политический менеджер, старый партийный функционер или молодой активист-общественник, он или она с разной степенью ловкости, но с равным энтузиазмом будут работать на повышение веса Думы в системе властных сдержек и противовесов. Каков в этой ситуации интерес граждан и принцип общественной пользы? С точки зрения улучшения качества законотворческого процесса важна атмосфера конкуренции, компромисса и договоренностей, которые могут возникнуть только в отсутствии устойчивого, дисциплинированного большинства. Если все должны торговаться со всеми и нельзя провести любое решение, просто дав указание руководству одной фракции, парламент работает как минимум медленнее. А в наших условиях это уже достоинство, а постепенно он начинает работать качественнее, поскольку конкурирующие стороны вынуждены использовать в своей борьбе и внешнюю экспертизу, и прессу, и общественное мнение. Поэтому для новой Думы 5 фракций будет лучше, чем 4. А еще лучше было бы появление наряду с фракциями депутатских групп, объединений одномандатников и независимых депутатов, ни в какие объединения не входящих. Поэтому гражданский интерес состоит в росте парламентского разнообразия как за счет прохождения в Думу новых партий, так и за счет появления одномандатников, которые еще не были депутатами и которые представляют свои территории, а не московский телевизор. Известный принцип политического успеха предвидеть неизбежное и способствовать его наступлению только кажется формулой чистого оппортунизма. На самом деле способствовать неизбежному нужно, чтобы оно наступило вовремя. Неизбежная индустриализация, случившаяся с задержкой, выразилась в массовом вымаривании крестьян. Неизбежная федерализация, если ее откладывать, реализуется в форме вооруженного сепаратизма. Новой Думе судьба быть одновременно менее единой и более значимой, чем ее непосредственные предшественницы. Но если ее состав опять определится административным ресурсом без участия избирателей, ей труднее будет сыграть эту объективно обусловленную роль. 11 сентября 2016 года. Пробуждение спящего парламента. Свойства и особенности нового созыва, называемого ныне Володинской думой, были предсказуемы и предсказаны еще на этапе избирательной кампании, задолго до того, как стало известно, кто собирается быть ее председателем. Свойства созыва как седьмого, так и всех предыдущих определяются двумя объективными факторами: законодательной рамкой и политическими условиями. Первый созыв, краткий и установочный, осваивался с новыми конституционными нормами и принимал первые законы, которых требовала свежепринятая Конституция РФ. Председатель его выглядел несколько растерянным. Второй созыв, в котором доминировали коммунисты, был занят противостоянием с президентской властью, запомнился максимальным числом отклоненных президентом законов и пытался завести процедуру импичмента, но неудачно. Председатель его был прилично гибким коммунистическим функционером и умелым знатоком регламента. Третий созыв, наиболее диверсифицированный политически, достиг некоторого баланса между фракционной конкуренцией и профессионализмом депутатского корпуса, принял наши базовые кодексы и законы, обеспечивающие свободу экономического оборота, и увидел образование из 4 центристских депутатских объединений устойчивого пропрезидентского большинства. 4-й созыв стал последним избранным по смешанной схеме. 225 партийных списочников на 225 одномандатников и первым созывом партийного большинства. Он принимал законы, отменяющие губернаторские выборы, ужесточающие партийную систему и ограничивающие электоральные права граждан в целом, и учился быть не местом для дискуссий. 5-й созыв реализовал этот идеал, явив картину совершенной дисциплины и почти совершенной тишины. Дела его неизвестны, подвиг его малопонятен. Он пытался законодательно обслуживать медведевскую модернизацию и одновременно смутно оппонировать правительству с позиции обобщенно понимаемой левизны, продлил срок полномочий Думы до 5 и президента до 6 лет. Председатель его почти всегда молчал. 6-й созыв сперва в 2 года сколотил высокую законодательную виселицу, рамку нового репрессивного законодательства для участников выборов партии НКО, сирот, митингующих, верующих, СМИ, пользователей соцсетей и даже самих депутатов, которых стало можно лишать мандата простым решением палаты за туманные грехи. С большой неохотой принял закон о возвращении к смешанной системе выборов, не по своей инициативе изменил Конституцию, добавив России 2 новых субъекта федерации, и к концу работы дополнил репрессивный законотворческий вектор конфискационным, не только новые сроки, но и новые штрафы, сборы, более высокие акцизы и превращение всего бесплатного в платное, а платного в дорогостоящее. Председатель его интересовался русской историей и Первой мировой войной, а в думские дела не вникал и испытывал к ним, судя по всему, некоторую брезгливость. 7-й созыв был первым с 2003 года, в состав которого вошли одномандатники. Технически это привело к увеличению представительства «Единой России» и образованию мегафракции из 343 депутатов, которую пришлось делить не на 4, как в прошлых 2 созывах, а на 5 депутатских групп. Дабы замаскировать этот среднеазиатский эффект, образовавшийся от пересушенной, то есть чрезмерно заниженной административными методами, явки и интенсивного электорального творчества отдельных регионов, добившихся увеличения своего представительства, посты в Президиуме Думы и ее комитетах были распределены так, как будто сохраняется прежняя фракционная пропорция 6-го созыва, где «Единая Россия» не обладала конституционным большинством. На нынешнем начальном этапе работы палаты одномандатники, гораздо теснее связанные с властными группами в своих регионах, чем с федеральным партийным и политическим менеджментом, пока не проявили себя политически, хотя этого можно ожидать в ходе обсуждений проектов федеральных бюджетов будущих лет. Тем не менее, их появление значительно изменило состав палаты. Там стало больше мэров, региональных чиновников и руководителей бюджетной сферы, меньше силовиков, спортсменов и федеральной номенклатуры. Расчеты политолога Александра Кынева. Второй после законодательного значимый фактор, определяющий политическую роль палаты, ее место в большом электоральном цикле. Что это значит? В условиях, когда исполнительная власть живет неопределенностью каждого следующего дня, не зная, каков будет очередной поворот кадровой политики, насколько стабилен состав правительства, кто победит в очередной битве бесконечных войн силовиков и как будет выглядеть вся властная машина после выборов, Государственная Дума уже избралась и обладает собственной, хоть и скромной, но достаточно устойчивой коллективной легитимностью. Вне зависимости от того, какова степень стратегической продуманности перестройки системы власти в преддверии 2018 года и существует ли вообще какой-то план, пока эти пертурбации привели к явному ослаблению 2 структур – правительства и администрации президента. Мы видим усиление альтернативных центров принятия решений по ряду сфер и тематик – Совета безопасности, ФСБ, Центробанка, Генеральной прокуратуры, госкорпораций и госбанков. Отдельные министерства ведут самостоятельную политику, в том числе и публичную. Отдельные подразделения администрации президента делят сферы влияния между собой. Картина управления внутренней политики управляет всей внутренней политикой, очевидно, больше не соответствует действительности. В этих условиях стала возможной та немыслимая в былые годы ситуация, когда у Думы нет своего кремлевского куратора, и палата фактически курирует сама себя. Более того, основной кандидат в эти кураторы, если он будет назначен, ничем не изменит это положение вещей, а только подчеркнет его. Является ли все описанное следствием каких-то особых амбиций нового спикера, которых его предшественники на протяжении как минимум трех предыдущих созывов были мистическим образом лишены? Действительно, он первый со времен Геннадия Селезнева, председатель Госдумы, знакомый с парламентской механикой и парламентской практикой, помнящий, как выглядели еще конкурентные выборы и знающий о своих коллегах-парламентариях примерно все и немного больше. Однако, как показывает политическая история, когда объективные обстоятельства формируют запрос, для удовлетворения его всегда является подходящий политический актор. Новая думская политика, которую обычно описывают как стремление избавиться от ярлыка бешеного принтера или попытку увеличить собственный политический вес, велась в трех направлениях. Во-первых, борьба за законотворческое качество и дисциплину. Сюда можно отнести как повышенные требования к депутатской посещаемости, так и отказ от практики принятия проектов в первом чтении и в целом. И во втором и в третьем чтении в один день появление нового подразделения в правовом управлении, призванного помогать молодому законотворцу, новую практику публичных парламентских слушаний, ряд мер по ограничению свободы права законодательной инициативы как депутатов, так и региональных законодательных собраний, система фильтров, фракционных и встроенных в Совет законодателей. Как показывает статистика по итогам сессии, существенного снижения числа принятых законов и скорости их прохождения, если сравнивать не с горячим предвыборным 2016 годом, а с первыми весенними сессиями предыдущих созывов, не наблюдается. Не выросла и законотворческая эффективность региональных заксобраний, этих парий среди субъектов права законодательной инициативы. В этом созыве ими был внесен 231 проект, законами стали только три. За первый год работы предыдущей Думы региональных инициатив было внесено 313, одобрено 7. Тем не менее, некоторое снижение темпов и объемов законодательного вала уже демонстрация добрых намерений. Второе направление можно обозначить как раздачу пряников, дополняющих дисциплинарный кнут. Это демонстрация ресурсных возможностей нового руководства. От законодательного увеличения бюджетной платы за голоса, полученные парламентскими партиями на выборах, со 110 до 152 рублей за голос, при том, что в 2012-м каждый голос стоил 50 рублей, до повышенных компенсаций за транспортное обслуживание, роста числа оплачиваемых помощников, приоритетов в приеме депутатов федеральными чиновниками и прокурорами, до малозаметных регламентных поправок, уравнивающих, например, в правах руководителей внутрифракционных групп с руководителями фракций. Понятно, что внутрифракционные группы есть только у одной фракции, той, которая достаточно велика для этого. Имиджевые радости вроде договоренности с УДП о реставрации разрушающихся палат Троекуровых в Думском внутреннем дворе с последующей передачей их Думе для приема иностранных делегаций можно отнести туда же. Третье направление, как в сказке, самое труднопроходимое. Это восстановление переговорных позиций в общении парламента и правительства, ослабленных долгими годами сервильности, утратой полномочий в бюджетном процессе в ходе реформы 2006-2008 годов и базовым перекосом нашей конституционной модели. Во время парламентских слушаний о бюджетной политике на 2018-2021 года в Думе состоялся следующий примечательный диалог между председателем и выступавшим представителем деловой России, который посетовал, что хаотичные законодательные изменения вносятся правительством и принимаются депутатами от партии, которые правительство формируют. «А правительство какие партии формируют? Это интересно», — спросил спикер. «Большинство», — нашелся выступающий. «А как правительство формируют?» — утверждают. «Партии?» — Дума. «А вот Дума об этом, да». Понятно, что это больное место. Никакой связи между составом парламента и составом правительства нет. Нет и отчетности правительства перед парламентом. А есть только формальная процедура утверждения премьер-министра и декоративные, хотя и публичные, мероприятия вроде правительственных часов. Пока сохраняется такое положение вещей, Думе как бы дисциплинированно, медленно и внимательно она не рассматривала законопроекты и какие бы многолюдные слушания не проводила, трудно рассчитывать на статус равного партнера в общении с исполнительной властью. Поэтому пока думские битвы за достоинство и независимость проходят преимущественно в поле символического. Например, требование, чтобы на заседания комитетов представлять правительственные законопроекты являлись чиновники рангом не ниже статс-секретаря. Или чтобы сотрудники Управления внутренней политики не приходили без спросу на заседания Совета Думы, или чтобы министры заранее докладывали темы своих выступлений на правительственном часе. В конце 2016 года один такой анонс доклада министра культуры Совет Думы зарубил, сказав, что это все какие-то старые отчеты, и мы такого слушать не хотим. Выступление перенесли на май. Впрочем, никогда не следует недооценивать поле символического в строго иерархизированных структурах. Герои Сен-Симона, бившиеся насмерть за приоритет пэров над королевскими бастардами, французских герцогов над иностранными князьями и право коленопреклоняться на подушечке, а не на коврике во время королевской мессы, поступали так не потому, что они были бездельники с ограниченным кругозором. За каждой дилеммой о табурете со спинкой или без спинки и дверях, открытых на одну или обе половинки, стоит вопрос о власти и месте в иерархии. Но даже в ситуации описанного конституционного неравенства у Думы есть свои полномочия, прописанные в законе, но пребывающие в спящем состоянии. Это в первую очередь инструменты надзора за исполнением бюджета посредством счетной палаты, которая, хотя все об этом забыли, есть орган парламентского бюджетного контроля, и аудиторы СП назначаются пополам Госдумой и Советом Федерации. Также Федеральное собрание назначает 10 из 15 членов Центральной избирательной комиссии. Уполномоченный по правам человека в РФ, которого все считают представителем президента, на самом деле назначается Государственной Думой. СПИД – институт парламентского расследования. Соответствующий закон фактически не функционирует. Все попытки его обновить не доведены до конца. Предыдущие инициативы создать комиссию для расследования каких-нибудь чрезвычайных происшествий, аварий или терактов ассоциировались с оппозиционной деятельностью и пресекались, но на новом политическом этапе можно представить себе начало такой процедуры под вполне лоялистскими лозунгами, как было с публичным обсуждением законопроекта о московской реновации. Обсуждение перспектив развития парламентаризма в отсутствии партийной системы, конкурентных выборов и контроля над правительством напоминают поиск ответа на вопрос детской викторины, какое животное может жить без головы. Пока максимальные успехи нового созыва выглядят как шаги к созданию Министерства по делам законотворчества, единого властного органа под руководством компетентного министра законотворчества, куда все заинтересованные стороны приносят свои законодательные идеи, а оно их неторопливо и качественно рассматривает, требуя к себе за это уважения и медийного внимания. Это не то чтобы парламент, ибо душа парламентаризма – политическая конкуренция ради представительства общественных интересов. Это скорее административная биржа, торговая площадка для властных групп и акторов, но более публичная в силу своей конституционной природы, чем любые другие ведомства или силовые структуры. Тем не менее, это уже явно не декорация, не потемкинская деревня и не нарисованный на холсте очаг. На том этапе снижения управляемости, роста рисков и увеличения амплитуды колебаний, в котором находится и будет в ближайшей исторической перспективе находиться наша политическая система, такой протопарламентаристский институт имеет шансы эволюционировать в нечто, если не более демократичное, в общепринятом смысле, то хотя бы более значимое и содержательное. 30 июля 2017 года. Бюджетно-предвыборная сессия. Осень. Время бюджета. Проект основного финансового документа на 2018 год правительство обещает внести 29 сентября. Каковы могут быть особенности бюджетного процесса для этой сессии? Это второй бюджет для нового созыва. Причем предыдущий, бюджет на 2017 год, принимался фактически в экстренном порядке. Парламентские выборы прошли в сентябре. В октябре обновленная более чем на 50% палата впервые собралась, и на головы новым депутатам, особенно много депутатов-первоходок среди одномандатников, немедленно упал пакет бюджетных документов, к которому они не знали, с какого конца подойти. В некотором роде на это был расчет правительства. Раньше парламентские выборы проходили в декабре. Предыдущий бюджет утверждала опытная старая дума, а у новичков была вся весна, чтобы освоиться и потренироваться. Благодаря смещению электорального календаря в 2016 году лишних вопросов парламентарии правительству не задавали, и бюджетный процесс прошел гладко. Меж тем бюджетных средств больше не становится, и их распределение является предметом острой конкурентной борьбы. Основная арена этой конкурентной борьбы – не Государственная Дума, а правительство и, в первую очередь, Министерство финансов в единстве и борьбе с отраслевыми и территориальными министерствами. Тем не менее, даже на том финальном, но одновременно и наиболее открытом этапе бюджетного процесса, который проходит в парламенте, можно ожидать попыток региональных депутатов что-то сделать для своих территорий. Это шанс для депутатов-одномандатников, часто куда теснее связанных с властными группами в своих регионах, чем с федеральным партийным и политическим руководством, проявить себя и осознать свою иную по сравнению со списочниками субъектность. Весь первый год своей работы Новая Дума трудилась на трех направлениях. Повышала депутатскую дисциплину, усиливала медийное присутствие и участие во всех значимых публично-политических сюжетах и увеличивала свой удельный вес в торговле и переговорах с исполнительной властью. Последнее, самое трудное, и одними символическими шагами, вроде требования присутствия чиновников не ниже первого замминистра при обсуждении правительственных законопроектов в комитетах, тут не обойтись. Нужны полномочия, в первую очередь, в сфере бюджета и налогов. Попытки такие делались еще в конце прошлого созыва. Знатоки вспомнят сюжет с постоянно действующей бюджетной комиссией, против которой возражал Минфин, завернув уже принятый Думой законопроект на этапе обсуждения в Совете Федерации. Случай для нашей парламентской практики очень редкий. Помимо внутренней думской повестки, осенняя сессия этого года будет проходить внутри большого электорального цикла, постепенно приближающегося к своей высокой точке – марту 2018 года. Если посмотреть законодательную статистику за все предыдущие годы, мы увидим, что в предвыборный год, в особенности в последнюю сессию перед выборами, всегда резко повышается законотворческая активность депутатов. Депутаты, естественно, пользуются теми инструментами, которые у них есть для привлечения общественного и медийного внимания. Прежде всего, это право законодательной инициативы. Но это касается предвыборного этапа для самой Думы. С президентскими предвыборными месяцами ситуация сложнее. С одной стороны, это турбулентный политический период, в котором депутаты, в частности, и Государственная Дума в целом, хотят поучаствовать и свою долю медийного внимания приобрести. С другой стороны, депутаты понимают, что они не могут перебивать повестку у основного участника президентской избирательной кампании. Таким образом, некоторое молчание депутатов и руководство палаты, которое пока наблюдается, с одной стороны, объясняется каникулами. Однако, с другой стороны, пока не объявлена большая повестка президентских выборов, пока сам основной кандидат не только не заявил свою предвыборную программу, но даже не объявил о своем участии в выборах, остальные игроки публичного медийного поля не должны перетягивать внимание на себя. В рамках нашей бюрократической этики это серьезное преступление, и никто не хочет себе такого позволять. Это в первую очередь относится не столько к отдельным депутатам, у каждого из которых своя любимая тема, не зависящая от предвыборного хронометража, а к Думе в целом, которая должна идти в фарватере большого корабля. Пока непонятно, куда большой корабль плывет, остальные должны свои моторы несколько приглушить. Интересно будет посмотреть, как это будет выглядеть с вхождением нашей политической машины в высокий этап электорального цикла. Пик солнечной активности президентской избирательной кампании еще впереди. Он придется на начало следующего года, и он не закончится самой датой голосования. Поствыборный период, период нового правительства, период кадровых перестановок тоже является для политической системы периодом высокого напряжения. Эта активность совсем не так легко регулируется из одного центра, как принято полагать. Я бы предположила, что парламент, как цельный политический актор, будет продолжать желать участвовать во всем важном, что происходит в нашем политическом пространстве. Молчать и сидеть в углу, подозреваю, Дума не захочет, учитывая ее возросшую, если не самостоятельность, то хотя бы некоторую весомость. Поэтому мы будем продолжать видеть ее участие в основных социально-политических сюжетах. Но каковы будут эти основные сюжеты, должна заявить президентская кампания. Тогда уже можно будет их развивать в меру своей креативности и сообразительности. 13 сентября 2017 года. Текст читала Юлия Бочанова.